каблян яка минхам залик, до того, как они совершат этот грех. Ляннахум якуну лягум макамату лимания, вали атирабе любудия, азам уль худу байна айдай ля айзаваджаль. Потому что после того, как они совершат, то есть грех, сразу же каются, и у них происходят какие-то вещи, связанные с иманом, признание своего рабства, и еще больше становится их смирение перед Всевышним Аллахом Субхану Аталя. И они признают «Вамарифату битахтыку маяджибу лилляхи джалуали, вама юстахаббу азам». И еще больше начинают воплощать то, чем они обязаны перед Аллахом, и еще больше начинают возвеличивать его. Идан хазил кисса камазакарна сахиха. И поэтому, как мы сказали, это достоверная история. У асару салифа кафира тадуллялей. И многие из асаров от салифов указывают на достоверность ее. Васияку айдан сиякуль айя фихарат фиахри суратиль ааров ядуллялей. И также контексты, то есть этих аятов в конце суры Араф указывают на это. Валишкаля лязя ураду губаду ахли тавсир мин аль мутахирин. Фианна анна адама ухава джааль ляхи шурака хаза насуль айя. И некоторые, то есть из уляма, из муфассиров, сказали то, что нельзя говорить, что это Адам и Хава, они предались сотоварищи Аллаху. Валянна ташрик гуна ташрику камакульна фима ядуля алейхи маана люгауи ляйса ширка назар. И шей говорит, однако тот ташрик, то есть то сотоварищество, в котором идет речь здесь, это то сотоварищество, то есть тот ташрик, который связан с языковым значением и не является маленьким ширком, то есть который шариатский ширк. Валяйса вахашагум, и говорит, нет, и они обережены, ширкан аза миндалик, то есть и они обережены тем более от большого ширка. Война могу ташрику фитуа. Однако это подчинение в чем ташрик? В сотоварищество в подчинении. А? То есть мутахирин, уляма ахли тафсир мутахирин. О том, что эта история не про Адама и не про Гава. То есть это неправильно, что это про Адама и про Гава. Сейчас мы разберем, вот не торопитесь. Сейчас то, что мы читаем, пока читаем мнение Шейх Соль Хали Шейх. Так что это клятата асаба. Как сказал Всевышний Аллах, Кама Куаля Джалю Аля, Араайта Манитахаза Илляху Гугава, не видел ли ты того, или что ты скажешь о том, кто взял себе божеством свои страсти, Афанта Такуну Алиги Вакиля, можешь ли ты быть как его вакилем? Вакама каля айдан фи айти нухра, как сказал в другом аяте, афарайта манитахаза илляху гаваху адаллаху Аллаху аля ильм. Видел ли того, кто взял свои страсти себе божество, и Аллах заблудил его на знании? Факули маджаля гаваху муттабиан факаджаляху мутлан. И каждый, кто следует за своими страстями, этим самым он подчиняется им. Ваза нау таалих. И в этом есть какое-то проявление обожествления. Валякин ля юкалю инда абада гайр Аллах. Однако про такого человека не говорят, что он поклоняется не Аллаху. Ау Аллаха ашрака, ау ширкун билляй джалаль. Или что он предал Аллаху Субхану Аталию сотоварищи. Лякин гуа нау ташри. Однако там есть какое-то проявление сотоварища. Факулли таатин ли шайтана у лильхава фи маха хаза нау мина ташрик. И поэтому любое подчинение шайтану или же страстям есть какой-то вид предания сотоварища. Из льваджиб халялабди ан юаззим Аллаху джалаля ван ютия. Так как является обязательным для раба возвеличивать одного Всевышнего Аллаха и подчиняться только его приказам, и подчиняться только приказам пророка саллаллаху. И поэтому, как явно видно из этой истории, то есть в ней нет никакого как умиления в отношении положение Адама и его супруги Хава. Баль гуа дамбун мина зулуб таба минху кама хасали минху мауля мару фи акли шаджера. Однако это один из грехов, от которых они покаялись, точно так же, как с ними произошло в то время, когда они поели с дерева. Баль инна акля гума мина шаджера ва мухалифату амри ля джалла валя аза мин хаза лязи хасали минху магуна. Однако то, что они поели с дерева и не подчинились приказу Аллаха Субхану ва Тааля, намного было хуже, чем то, что произошло в этой истории. Вагуа тасмиту льваля от Абдул Харис, то, что они назвали своего ребенка Абдул Харис. Вадалика ляну хитабль ауаль кана мин Аллах. Потому что первый раз Всевышний Аллах, то есть они лично слышали от Всевышнего Аллаха, Адам слышал ли Адаму Башара, то есть Адам слышал запрет лично от Аллаха.

Воинна Магуаль Ихбару, Вабабу Лихбар, Аусамин Бабу Лептида, Камагуаль Малюм. И поистине всего лишь сообщение, а сообщение намного шире, чем то, что делается изначально. И поэтому, как уляма говорят, аннахлю кафир, куфр лейсаби кафир. То есть тот, кто передает куфр, не является кафиром. Тот, кто рассказывает о куфре, не является кафиром. Уамма тасмиету бада сахаба би Абдул Муталиб. А что касается того заявления о том, что некоторые сподвижники их имя было Абдул Муталиб, аль мухаккуна мин руа, то есть те ученые, которые занимались передачей хадиса, якулюна, инна ман суммия би Абдул Муталиб сиххату исмихи аль Муталиб бидуни абтаабид. То есть они сказали, что не было сподвижника имя, у которого было Абдул Муталиб. Однако были сподвижники, то есть более правильно, что его имя было просто Муталиб. Валяки нукалят ли Абдул Муталиб, ли аннагуша атасмиету би Абдул Муталиб, дуна Муталиб. Однако в некоторых книгах как было распространено, что имя это сподвижник Абдул Муталиб, а не просто Муталиб. Фавак аль-хатаф и залиб. Поэтому это является ошибочным. Вабахсу азиль масалю ва махалиху кутубу аль-хадис ва кутубу риджаль фанамурру аля залиб. То есть подобные вопросы разбираются в книгах по хадису, книгах по передатчикам хадисов, поэтому мы это оставим. Кали бада гуан ибн Аббас фиман аль-ая, также пришел от ибн Аббаса в отношении этой аяты. Лямма тагашаха адум, то есть когда Адам овладел ею, то есть Евой, эхавой хамалят, она заберила фатаху майблис и пришел к ним майблис, сказал фаинни суахибукума, то есть я ваш приятель. Или ахвиль крисия, и так до конца фазарика ковли гуджааля лягу шурака фима атахума, то есть как в аяте пришло, и они стали приобщать к нему сотоварищей в том, в чем он их одарил. Раваху ибн Аби Хатим, лягу бисана ди сахих ан катада, как передал ибн Аби Хатим, и также пришло с достоверным санадом от катада, кали шурака фитати. То есть они предали сотоварища в подчинении, и сотоварищи были приобщены к нему в повиновении. Валям якун фи ибадати, и не было в поклонении. Хаза далиля тафриха бейна ширк фитау, ширк фи ибада. То есть в этом указание на разницу между при общении со товарищем в повиновении, сообщение при общении со товарищем в поклонении. Во ширк фи ибадати куфрун акбар мухридж миль милля. Предавание со товарищем или при общении со товарищем в поклонении является большим куфром, который вводит человек из ислама. А маширк фи таати фалягу дараджат. Что касается предавания со товарищем в подчинении, то он бывает разных степеней. Ябду мин маасея, то есть изначально начиная с простого греха, валь мухаррам, с чего-то запрета, валь ширк фи акбар. И конечная его степень это большой ширк. Фаширк фитаати дараджату у кафира. То есть при общении Аллах со товарищем в подчинении имеет много степеней. Ляйса дараджа вахида, не одна степень. Фаяхсулю ширкан фитаати фатакуна маасе. И поэтому иногда человек приобщает Аллах со товарищем кому-то в подчинении, и этим самым попадает просто грех. Ваяхсулю ширк фитаати фаякуну кабиратан. Приобщает со товарищи в подчинении кого-то и совершает большой грех. Ваяхсулю ширк фитаати фаякуну куфран акбар. А иногда приобщая Аллах субхана ва тааля в повиновении кого-то, попадает в большой куфр. Амма ширк фи ибадати фа хуа куфрун акбар. Также ширк в поклонении является большим куфром. Вальхаза фарака ахлюль ильм байна ширки таати ва ширки либада. И поэтому ученый говорит, есть разница между ширком в подчинении и повиновении и ширком в поклонении. Манна либада ту мустальзима лита. Несмотря на то, что поклонение требует от человека повиновения, то есть подчинения, ва таату мустальзима адна либада. И также повиновение или подчинение требует от человека поклонения. Валяки ляйса фикулли дараджати. Однако, то есть степени их разные. Халя ва бисанади сахихан муджахид лейн атайта на салихан яни фил аяти кабля. Также в аяте, который передал с достоверным иснадом муджахид о словах Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, если ты нам здорового ребенка дашь, как это пришло в аяте, который до него пришел, ля накунанна мина шакирин, мы будем из благодарствующих. Халя ашфака алля такуна инсана, то есть они побоялись, что у них не родится человек. Яни хафан якуна лягу Камакали шайтан лягу карна аиль. То есть они побоялись, что у него действительно будет, то есть подобно тому, что сказал шайтан, что у него будет козьи рога. Ау хилькатуху мухталифа. Ау яхруджу хайвана наукрида наунахазали. То есть или что-то у него нездоровым родится, или же родится животным, или же обезьяной и тому подобное. Лейна тайтана суалихан. То есть слова факаль лейна тайтана суалихан. Если ты нам дашь здорового ребенка, я не валя дан суалихан салиман мин аляфа. То есть дашь нам ребенка здорового от всех болезней. Салиман мин хилькатиль машина, то есть он будет, не будет уродливым. Фавадан якуна мин шакирин, и они пообещали, что будут благодарствующим. Фаляма атахму салихан, когда он дал им здорового ребенка, аббада залика лиль харис, то есть они сделали таабид имени Харис. Хауфан минан якуна шайтану ятасалляту алей биль маут, боялись, что шайтан может навредить, и он умрет. Биль маут. Ау ихляки ахазатху машафакатуль валят аляль валят, или же что он умрет, и поэтому они пожалели, то есть родители пожалели своего ребенка. Факана далька хиляфу шукр тилька нема. Это противоречило благодарности за эту милость. Лянна маншакра нема тальвалет